Издательство «Эксмо». «Играя с огнем». Эл-Джей Шен. Пролог. Грейс. Кольцо в форме пламени, принадлежавшее моей покойной маме, единственное, что сохранилось после пожара. На вид оно напоминало дешевку. Такое можно вытащить из пластмассового яйца, если засунуть доллар в автомат из торгового центра. По словам бабушки Сави, мама всегда хотела отдать кольцо мне. Она рассказывала, что огонь – символ красоты, ярости, возрождения. Досадно, что для меня он стал всего лишь символом краха. Перед сном бабуля рассказывала сказки о фениксах, возрождающихся из собственного пепла. Она говорила, что этого мама и хотела – возвыситься над реалиями и одержать верх. Моя мама хотела умереть и начать жизнь заново. Из двух ее желаний сбылось только одно. Что до меня? Исполнились оба. 17 ноября 2015 год. Грейс, 16 лет. Очнувшись на больничной койке, я сразу же попросила медсестру помочь мне снова надеть кольцо. Я поднесла его к губам и прошептала пожелание, как учила меня бабушка. Я не стала загадывать быстрые выплаты страховой суммы и не пожелала, чтобы в мире исчезла нищета, а попросила лишь вернуть мне красоту. Вскоре я отключилась, вымотанная самим фактом своего существования. Во сне мне удалось уловить обрывки фраз посетителей, хлынувших в палату. «Самая красивая девочка в Шеридане», «Изящный носик, шикарные губы, голубоглазая блондинка. Так жалко, Хизер. А могла бы стать моделью. Бедняжка даже не подозревает, что ее ждет, когда проснется. Ее спокойной жизни пришел конец. Я медленно выходила из медикаментозного сна, не зная, что ждет меня в реальной жизни. Словно плыла по перебитому стеклу. Малейшее движение причиняло боль. Я лежала с закрытыми глазами, слыша, как приходили и уходили посетители, одноклассники, лучшая подруга Карли и мой парень Такер. Они перешептывались, охали и гладили меня по руке. Еще не придя полностью в сознание, я слышала, как они плачут, вскрикивают и что-то неуверенно бормочут. Моя прежняя жизнь, состоящая из школьных постановок, тренировок в группе поддержки и украдкой сорванных под трибунами поцелуев с Такером, казалось, теперь недосягаемой, неправдоподобной. Развеялись чары сладостно-беспощадного заклинания, которое на меня наложили. Я не хотела сталкиваться с реальностью, поэтому даже когда очнулась, не стала открывать глаза, держалась до самой последней минуты. До тех пор, пока в палату не зашел Такер и не просунул между моих безвольно лежащих пальцев письмо. «Прости», — хрипло прошептал он. Я впервые слышала в его голосе неуверенность и усталость. «Я больше не могу и не знаю, когда ты очнешься. Это нечестно по отношению ко мне. Я слишком молод для...» Такер затих, и стул под ним заскрипел по полу, когда он резко вскочил на ноги. «Просто прости, ладно?» Я хотела попросить его замолчать. Признаться, что пришла в себя и жива. Ну, вроде того. Что специально тянуло время, так как не хотела знакомиться со своим новым обликом. Но все-таки продолжала лежать с закрытыми глазами, слыша, как он уходит. Через несколько минут после того, как щелкнула закрывшаяся за ним дверь, я открыла глаза и дала волю слезам. На следующий день после того, как Такер порвал со мной, написав письмо, я решила встретиться с неизбежным. Медсестра прокралась ко мне в палату, как мышка, проворно и торопливо двигаясь при этом. Она глазела на меня с любопытством и вместе с тем настороженно, словно я монстр, прикованный к кроватным поручням. Судя по тому, как быстро она появилась, я предположила, что все ожидали, когда я открою глаза. «Доброе утро, Грейс. Мы тебя ждали. Выспалась?» Я попыталась кивнуть и тут же пожалела о своем слишком энергичном жесте. Голова закружилась. Такая горячая, она напоминала воздушный шарик. Все мое лицо было обмотано бинтами. Я заметила это сразу же, как пришла в себя. В бинтах проделали небольшие дырочки для ноздрей, глаз и рта. Наверное, я смахивала на мумию. Что ж, приму этот легкий кивок за согласие. Кстати, проголодалась? Мы с радостью вытащим у тебя трубку и накормим. Могу отправить кого-нибудь за нормальной едой. По-моему, у нас есть говяжьи котлетки с рисом и банановый кекс. Хочешь, милая? Твердо вознамерившись возродиться из собственного пепла, я собралась со всеми мыслимыми и немыслимыми силами и ответила: «Было бы чудесно, мэм». «Будет исполнено. А еще у меня хорошие новости. Сегодня тот самый день. Доктор Шеффилд, наконец, снимет бинты». Медсестра старалась говорить с восторгом, но получалось наигранно. Я рассеянно крутила кольцо на большом пальце. Мне совсем не улыбалось увидеть себя другой. Тем не менее, время пришло. Я была в сознании, в здравом уме. Теперь нужно нести ответственность. Медсестра заполнила карту и ушла. Через час пришли доктор Шеффилд и бабуля. Своим видом бабушка привела меня в ужас. Она осунулась, покрылась морщинами и выглядела невыспавшейся, хотя надела свое воскресное платье. Я знала, что после пожара она жила в отеле и вовсю воевала со страховой компанией. Меня злило, что ей приходилось совсем справляться в одиночку. Обычно, когда требовалось что-то уладить, в дело вступала я. Бабуля взяла меня за руку и прижала ее к груди. Я ощутила, как неистово бьется ее сердце. «Что бы ни случилось», — она стерла слезы дрожащими морщинистыми пальцами, — «я с тобой. Слышишь, Грейси Мэй?» Ее пальцы замерли на моем кольце. «Ты снова надела его?» Она удивленно посмотрела на меня. Я кивнула. Боялась, что если открою рот, то зареву. «Почему?» «Возрождение», — прямо ответила я. «Я не умерла, как мама, но мне необходимо возродиться из пепла». Доктор Шеффилд прочистил горло и встал между нами. «Готовы?» — виновато улыбнулся он. Я показала ему два больших пальца. «За начало моей оставшейся жизни». Он медленно снял бинты. Методично я чувствовала его дыхание на своем лице. От врача пахло беконом, мятой и этим больничным стерильным запахом резиновых перчаток и антисептиков. Он не показывал своих чувств, но сомневаюсь, что они вообще у него были. Для него я просто еще одна пациентка. Он не стал предлагать слова поддержки, когда перед глазами закружились длинные ленты кремового цвета. Вместе с тканью доктор Шеффилд лишал меня надежд и грез. Я чувствовала, как слабеет мое дыхание с каждым поворотом его руки. Я попыталась сдержать слезы и перевела взгляд на бабушку в поисках утешения. Вздернув подбородок и застыв, как истукан, она стояла рядом и держала меня за руку. В выражении ее лица я искала подсказки. Когда бинты свалились кучей на пол, бабушку перекосило от ужаса, боли и жалости. А к моменту, когда стало полностью видно мое лицо, она выглядела так, словно хотела съежиться и провалиться сквозь землю. Я желала поступить точно так же. Глаза защипало от слез. Я инстинктивно подавила их, убеждая себя, что все это неважно. Красота — приходящая подруга. Она всегда меркнет со временем и не возвращается, когда действительно нужна. «Скажи что-нибудь», — произнесла я грудным, низким и невыносимо хриплым голосом. «Пожалуйста, бабуль, скажи!» Я с рождения пользовалась благами, которые давала мне хорошенькая внешность. Все в школе Шеридан крутилось вокруг Грейс Шоу. Когда мы с бабушкой приезжали в Остин, нас останавливали модельные агенты. Я была самой выдающейся актрисой в школьных постановках и членом команды поддержки. Само собой очевидно, если не сказать ожидаемо, что величие моей красоты – открывала передо мной множество дверей. С густыми и золотистыми, как тосканское солнце, волосами, вздернутым носиком и соблазнительными губами я знала, что моя внешность — верный способ вырваться из этого города. Ее мать и цента не стоила, но, к счастью, Грейс унаследовала ее красоту. Однажды услышала я в продуктовом магазине слова миссис Филлипс, адресованные миссис Контрерас. Остается лишь надеяться, что жизнь у нее сложится лучше, чем у этой мелкой потаскушки. Бабуля отвела взгляд в сторону. Неужели все настолько плохо? Теперь бинты были полностью сняты. Доктор Шеффилд запрокинул голову, разглядывая мое лицо. Начнем с того, что вам, мисс Шоу, очень повезло. 2 недели назад вы пережили такое, что многие люди просто не вынесли бы. Я на самом деле потрясен, что вы еще с нами. 2 недели? Я провалялась в койке 14 дней? Я тупо уставилась на него, не понимая, куда он смотрит. Пораженные ткани еще не зажили. Учтите, что как только кожа заживет, раны перестанут вас беспокоить. И есть вероятность, что в будущем можно подумать о пластической операции, так что не унывайте. А теперь хотите взглянуть на свое лицо? Я слабо кивнула. Мне следовало покончить с этим, увидеть то, с чем придется жить. Он встал и отошел в другой конец палаты, где достал из шкафа небольшое зеркало. Бабушка тем временем рухнула мне на грудь, и все ее худенькое тело затряслось от рыданий. Липкая рука бабули сжала меня, как тиски. «Что мне делать, Грейси Мэй? Боже мой!» Впервые в жизни меня поглотила ярость. «Это моя трагедия, моя жизнь, мое лицо! Это меня нужно утешать, не ее!» С каждым шагом доктора Шеффилда мое сердце опускалось все ниже и ниже. Когда он подошел к койке, оно валялось где-то возле моих ног и глухо стучало. Он протянул мне зеркало. Я поднесла его к лицу, зажмурилась, сосчитала до 3 и распахнула глаза. И не охнула. Не заплакала. Даже не пикнула. Я просто уставилась на человека в отражении, на незнакомку, с которой, честно говоря, наверняка никогда не подружусь, и глядела, как посмеялась надо мной судьба. Вот вам мерзкая, неудобная правда. Моя мать умерла от передоза, когда мне было 3 года. Она не возродилась, как мечтала. Она так и не восстала из собственного пепла. И смотря на свое новое лицо, я с уверенностью могла сказать, что меня ждет то же самое. Уэст. 17 ноября 2015 год. Уэсту 16 лет. Прекрасная возможность покончить с собой подвернулась на темной дороге. Стояла непроглядная темень. Дорога покрылась тонкой коркой льда. Я возвращался от тети Кэрри, посасывая зеленый леденец. Каждую неделю тетя Кэрри передавала моим родителям еду, продукты и молитвы. Противно признавать, но даже с помощью ее праведных молитв оба моих родителя не могли вытащить себя из постели. Вдоль извилистой дороги, тянущейся к нашей ферме, росли сосны, поднимавшиеся по очень крутому холму, из-за которого мотор начал рычать. Я знал, что все будет выглядеть как настоящий несчастный случай. Другое даже в голову не придет. Всего лишь ужасное совпадение, схожее с другой трагедией, поразившей семейство Сент-Клеров. Заголовки завтрашней утренней газеты так и стояли у меня перед глазами. Мальчик 17 лет сбивает оленя на Уиллоу Роуд, умирает на месте. Тут же, посреди дороги, стоял тот самый олень и лениво смотрел на мою машину, которая приближалась к нему с возрастающей скоростью. Я не включил фары, не стал нажимать на тормоза. Олень продолжал наблюдать, как я жму на газ, сдавливая руль с такой силой, что белеют пальцы. Машина так быстро неслась по льду, что ее мотнуло в сторону и стало заносить. У меня больше не получалось управлять ей, колеса двигались сами по себе. «Давай, давай, давай!» Я зажмурился и, стиснув зубы, позволил этому случиться. Машина затарахтела и начала замедляться, хотя я вдавливал педаль в пол со всех сил. Я резко открыл глаза. «Нет!» Машина сбавляла ход, двигаясь медленнее с каждым метром. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Пикап полностью остановился, замерев в метре от оленя. Тупое животное наконец-то решило моргнуть и неторопливо ушло с дороги, мягко цокая по льду копытами. Чёртов тупой олень! Чёртова тупая тачка! Чёртов тупица! Я мог бы прямо с утёса выброситься из пикапа, пока ещё был шанс. На несколько минут воцарилась тишина. Только я, покойный пикап и моё колотящееся в груди сердце, а потом из горла вырвался крик. «Чёрт!» Я стал колотить по рулю. Один раз, второй, третий, пока с костяшек пальцев не полилась кровь. Упершись ногой в консоль, я вырвал руль, бросив его на пассажирское сиденье и растирая руками лицо. В груди всё горело, а кровь пропитала сиденье, пока я рвал и метал в пикапе. Вырвав радио, я выкинул его в окно. Разбил ногой лобовое стекло, сломал бардачок. Я крушил пикап, что не удалось сделать оленю. И всё же до сих пор был жив. Моё сердце ещё билось. Зазвонил телефон, издеваясь надо мной жизнерадостной мелодией. Он звонил снова и снова, и, мать его, снова! Я резко вытащил его из кармана и посмотрел, кто звонит. Это чудо? Небесное провидение? Нежданный спаситель, которому на самом деле насрать? Кто это? Спам. Ну, конечно. Всем плевать, даже если утверждают обратное. Я забросил телефон подальше в лес, потом вышел из машины и пошёл пешком 15 километров до родительской фермы. Искренне надеясь, что натолкнусь на медведя, который завершит начатое.